«Неправда. У тебя же глаза еще мокрые!» — воскликнул Бао Юй и, не удержавшись, протянул руку, чтобы вытереть ей глаза. Дай Юй попятилась от него. «Опять, видимо, собираешься умирать», — заметила она. «Уж слишком распустил руки». «Прости меня, сестрица», — произнес Бао Юй. «Я забылся, и рука невольно потянулась к тебе. Я не предполагал, что дело может касаться жизни и смерти». «Да что же говорить о смерти», — язвительно заметила Дай Юй. «Меня интересует, каково было бы, если бы ты потерял золото или целиня». Слова Дай Юй вывели Бао Юя из себя. Он приблизился к девушке и спросил. «Зачем ты все время говоришь об одном и том же? Чтобы рассердить меня или накликать на мою голову проклятие?» Вспомнив о том, что между ними произошло недавно, Дай Юй уже стала раскаиваться, что хватило через край. «Не сердись. Я вовсе не это хотела сказать», — произнесла она. «Ну что в этом особенного? Погляди, у тебя от волнения все жилы вздулись, и на лице выступил пот». Она вытащила платочек и стала вытирать вспотевшее лицо Бао Юя. Тот долго в упор смотрел на нее и вдруг сказал: «Не беспокойся». «А разве я о чем-нибудь беспокоюсь?» — спросила удивленная Дай Юй, совершенно не понимая, в чем дело. «Объясни мне, почему я должна беспокоиться?» «Неужто ты действительно меня не поняла?» — вздохнул Бао Юй. «Неужели все мои чувства к тебе были напрасны? Если я не сумел разобраться в твоих мыслях, нечего удивляться, что ты постоянно на меня сердишься». «Я на самом деле не поняла, о каком беспокойстве ты говоришь», — уверяла Дай Юй. «Эх, сестрица!» — покачал головой Бао Юй. «Уж лучше ты не обманывала бы меня. Если ты действительно не поняла, о чем идет речь, значит, я не только понапрасну расточал свои чувства, но и обманулся в твоих чувствах. Ведь ты же болеешь только потому, что все время беспокоишься обо мне. Если б ты не волновалась, твоя болезнь не обострялась бы с каждым днем». Дай Юй на мгновение показалось, что над нею разразился удар грома. Так искренни были эти слова, исторгнутые из глубины души. Ей хотелось что-то ответить, но она не могла произнести ни слова, и будто помешанная стояла, вперив в Бао Юя взгляд своих широко раскрытых глаз. Бао Юе тоже хотелось о многом сказать ей, но он не знал, с чего начать, и безмолвно смотрел на Дай Юй. Молчание длилось долго, но потом Дай Юй неожиданно кашлянула, и из глаз ее покатились слезы, и она зашагала прочь. Бао Юй бросился за ней. «Дорогая сестрица, постой!» — крикнул он, удерживая ее. «Дай мне сказать тебе хоть одно слово, а потом можешь идти». Вытирая слезы, Дай Юй оттолкнула его. «Что ты можешь сказать? Я давно уже знаю все». И даже не оглянувшись, она продолжала путь. Оторопевший Бао Юй с глупым видом смотрел ей вслед. Дальше произошло вот что. Бао Юй ушел из дому так поспешно, что даже забыл захватить веер. И Сижень, опасаясь, что ему будет жарко, схватила веер и бросилась вдогонку. Вдруг она заметила, что Бао Юй о чем-то беседует с Дай Юй. Потом неожиданно Дай Юй ушла, а он остался. Тогда она приблизилась к нему и сказала: «Как же ты ушел из дому без веера? Хорошо, что я заметила и догнала тебя». Бао Юй был настолько поглощен своими мыслями, что даже не понял, кто к нему обращается, и задумчиво произнес: «Дорогая сестрица, я никогда не решался говорить о своих чувствах тебе, но сейчас набрался смелости и хочу сказать, пусть даже за это мне грозит смерть. Я тоже болею из-за тебя, хотя никому об этом не осмеливаюсь сказать. и, видимо, излечусь от своей болезни только тогда,